Глава 18. Рита. И что это было? Почему Мирон в последнее время так нагло врывался в мою жизнь, переворачивал все вверх дном и так легко исчезал? Вот принесся, взбаламутил и уехал, оставив меня разгребать проблемы. И что теперь делать, я не представляла. Мысли метались от учебы до возможного бабулиного микроинфаркта. А он наверняка бы случился, узная на планах Селезнева и моем участии в нем. Кусая губы и раскачиваясь на стуле, я нервно сжимала пальцы, действительно опасаясь говорить ей об этом. Но просто взять и улететь я тоже не могла. Боже, ну за что? Время еще, как назло, так быстро бежало, словно все вокруг сговорились против меня. Косилась на рюкзак и понимала: в принципе, я никому и ничего не должна. Но эта поездка с Мироном могла здорово изменить наше материальное положение. По крайней мере, я на это рассчитывала. Впереди зима. Дашке нужны сапоги и пуховик. Сумма в квитанциях снова увеличится. А просиживать до рассвета над чужими курсовыми уже практически не было сил. Значит, решено. К тому же внутренний голос противно так нашептывал, что не полечу, найду 100 отговорок и окажусь слабачкой. «Решайся, Ритка! Ну давай же!» Едва не заскулила от внутренних метаний. Но, поднявшись со своего места, уверенным шагом направилась в комнату. Запихала в рюкзак вещи. Потом прикинула и решила, что, наверное, стоило бы прихватить и сумку. Эх, жаль, поздно. А то можно было позаимствовать у соседей чемодан. «Ты чего не спишь?» — раздался голос Ба. Она, поправив очки, вглядывалась в полумрак нашей с Дашкой комнаты, не понимая, что в это мгновение решалась отчасти моя судьба. Останусь я правильной девочкой или пойду по наклонной. А именно туда я и собиралась. Похоже, потому как взаимодействие с Селезневым другого и не подразумевало. Я забыла кое-что рассказать. Сделав глубокий вдох, начала медленно. «Надеюсь, кое-что приличное?» — охнул бабушка, схватившись сразу за сердце. «Ба, ну не переигрывай!» Поставив рюкзак на пол, укоризненно я произнесла в ответ. «Актриса из тебя не очень. Директор Тюза был прав, когда уволил тебя 30 лет назад. Этот престарелый плейбой, — пробурчала она, — еще приползет ко мне. Боюсь, если только под дулом пистолета». Усмехнулась по-доброму, не представляя подобную картину. Бабушка-то даже спустя столько лет верила, что однажды это свершится и неугомонный отыщет ее, чтобы принести свои извинения. Но и не только. Кажется, их связывало нечто большее, чем просто деловые отношения. А мы с Дашкой, каждый раз слушая эту историю, только переглядывались. А уж потом, оставшись одни в комнате, еще долго спорили, а существовал ли этот мужчина вообще. Но, похоже, бабушка до сих пор хранила к нему чувства, потому как частенько с меланхолией во взгляде вспоминала то время. «Ритка, ты куда ты собираешься?» «Я ненадолго, ба», сложив руки домиком, пробубнила, боясь небесной кары. «На неделю, максимум. Это связано с универом». «С универом?» — почесала на макушку. «На яблоке, что ли?» «Так сезон прошел». «Ну, почти», — закивал я радостно. «По крайней мере, овощи там будут». «Ага, еще какие?» «Хрен, например, по имени Мирон». Бабушка скептически еще раз мазнула по мне взглядом, но в итоге дала добро. И это, кстати, удивило. Обычно она была дотошна, пытаясь выудить подробности. Но как ни крути, а проблема одна была решена. Оставалось еще разобраться с Селезневым. Однако уехал я из дома с легким сердцем, но настроение упорно начало меняться, как только встретилась с Мироном. Этот гость, то и дело, пытался меня поддеть колкими фразами, хотя обещал помниться, не приставать. Но все, что говорил мажор, в общем-то, можно смело было делить на два. «Лучше бы поездом поехали», промолвила я, чувствуя, как лицо стало приобретать зеленый оттенок. «Ты экстрим любишь, да? Поверь, поездка по серпантину после на автобусе — то еще удовольствие. А тут? Да всего полтора часа, и будем на месте». Присвистнул Мирон, покосившись на девицу, что устраивалась рядом. «Мне, по сути, было плевать. Он мне никто, как и я ему. Мы всего лишь компаньоны. Через неделю Селезнев должен вернуть мне мою законную часть и забыть обо мне навсегда. В полете я планировала почитать или вздремнуть, потому что очень боялась летать. Ни разу не делала этого. И новое отчасти пугало. Но рядом сидящий неугомонный бабник так и норовил со мной пообщаться». «Рид, а не хочешь пройти в одно интересное место?» шепнул Селезнев мне на ухо. «Нет», — твердо заявил я, снова вернувшись к чтению. «Надо было прихватить беруши, потому как своей болтовней он меня то и дело выводил из равновесия». «Зря, многое теряешь», — цокнул богатый индюк языком, пытаясь отнять у меня книгу. «Киселева, если передумаешь, ты скажи, обещаю, тебе понравится». «Мне понравится, если ты отстанешь от меня», — продемонстрировала ему улыбку и тут же отвернулась к иллюминатору. «Классная для мачо», — забирая из моих рук книгу, фыркнул Мирон. «Это про нас, что ли? Нет, ну а что? Ты, возможно, классная, а я точно мачо». «Напомни мне, когда мы прилетим, купить лопату», — скрипя зубами, медленно и с расстановкой добавила я. «Зачем?» Удивился Мирон слишком искренне, что хамить расхотелось даже. «Корону подправить тебе на голове, мачо». Выхватив из его ладони свою книгу, бросил я недовольно. Мирон сразу поник, но азарт не растерял. Думаю, в его голове начал зреть план в этот момент. Как сделать неделю пребывания максимально продуктивной и неудобной? Для меня. Вызов он тоже принял. И сомневаться, что доведет он меня до седых волос, не приходилось. «Надеюсь, ты плавать умеешь, Киселева?» Как бы, между прочим, пропел он себе под нос. «Я рассчитываю на твою порядочность. Б. Бизнес, милый». «Ты, главное, веди себя помягче в присутствии моего отца, а все остальное решаемо. Каждый занимается своими делами в свободное время и не лезет друг к другу». «А ты справишься? Насчет не лезть». Закатил он глаза. «Напоминаю, ты не в моем вкусе». «Отлично. Значит, я могу кокетничать. С кем угодно». Потирая ладошки, решила подразнить Мирона. «Совесть-то имей. Не в моем же присутствии». «А это как получится?» «Ну, Киселева, ну держись. Я тебе такой отдых устрою». Сжал он кулаки нервно, а самолет тем временем начал касаться посадочной полосы. «Потом еще внукам будешь рассказывать». «Главное, чтобы не общим».